феврале того же года Татищев так описывает Черкасову состояние Астраханской губернии и на свое назначение туда губернатором смотрит как на заключение в тюрьму без объявления вины. По воле ее императорского величества, хотя и без объявления вины, в сие узилище я определен, где и через несколько дней, рассматривая с прилежанием, вижу, что сия губерния так разорена, как недовольно сведущий поверить не может, понеже люди разогнаны, доходы казенные растеряны или расточены, правосудие и порядки едва когда слыханы, что за так великим отдалением и не дивно. Причина же сего есть главное, что не колико губернаторов сюда вместо ссылки употреблялись, и не имея смелости или ничего, или боязкого понуждения, неправильно делали. А может и то, что не имея достаточного жалования, принуждены искать прибытка, невзирая на законы. Особливо здешние канцелярии более от того беспорядочны, что секретарям и подьячим дел таких, от которых достаточный доход иметь можно, мало, а жалования нет, то принуждены коварствами и беспорядками доставать. Купцы сильнейшие, чем более торгуют, или отчего им великое обогащение, как токмо от хищения казенных и разорения бессильных, они же, не желая к защищению их, как мню, не скупо, предстателей закупили, то и, видя их непорядки, нужно губернатору смотреть сквозь пальцы, опасаясь, чтобы за верность, как я в том искусился, и так равномерно о себе рассуждаю, что и от меня, и ее императорское величество, и сия губерния пользы видеть не могут, ибо мне, не имея надежды и смелости, более прежде бывших трудиться невозможно. 1743 год. Татищев начинает теми же жалобами и просьбами об освобождении из тюрьмы. «Я твердо уверен, что вы к показанию ко мне милости и к освобождению от сего узилища труд прилагать изволите». Причины своего желания освободиться из Астрахани Татищев выставляет следующие. Первое. Губернские дела и сборы или доходы весьма упущены, и люди разорены. И хотя поправить можно, только надобно снабжение людьми и власть, без которого исправить не можно. А камер-коллеги, не рассмотря обстоятельств, бронит и штрафами грозит мне же, видя такое упущение весьма небезгорестно, что имея к исправлению смысла желания, да не могу. Третье. Пограничные дела так уж не в надлежащем порядке находятся, а паче, как дознаюсь, от того, что господам министрам иностранной коллегии к рассмотрению времени не достает. А я оное писать опасаюсь, чтоб более злобы не нажить, к тому же мимо коллегии о тех делах писать запретили. Третье. Вы уже довольно известны, что я за мой труд и немалую по калмыцкой комиссии услугу вместо милостивого награждения терплю обиду и стыд, но чтоб вам при случае можно обстоятельнее говорить, для того он и пространнее представляю. По губернии имеем токмо три канцеляриста. Один у иностранных, один у прокурора, один у судных дел и прихода. Под канцеляристов и копиистов с пьяницами и негодными девять, коими никак по указам исправить не можно. Татарский судья Шахматов, хотя более вреда, чем пользы приносит, и татары более от его лакомства и несмотрения разбежались, токмо он под протекцию коллегии ни на кого не смотрел. Однако ж я, несмотря на то, велел его судить и на место его иного определить. Сборы кабацкие, таможенные и прочие оттого упущены, что здесь за малостью купцов или посадских принуждены, переходя от одного сбора к другому, все удел быть, а никто не считан, и считать нельзя. От неимения же страха крадут, как хотят. И вы, как чаю, известны, как невероятно великая доимка со здешних прошлого года сложена, почему и впредь не меньше, если не усугублена, будет. Не упоминаю о рыбной и соляной конторах, которые особо правятся, и армян, что от посада уволены, а торги имеют более посадских, через что здесь русским купцам в состоянии прийти не можно. Мне же, видя, что каждый своих протекторов имеет, а в Сенате, по моим представлениям, злоба бессовестная или недосуги ко внятному рассмотрению несходной резолюции или молчания вижу, и так принужден молчать. По коллегии иностранной ныне я получил указ, чтоб комиссию калмыцкую оставить и служителей в Москву отпустить. Он и, хотя мнится, недовольно, рассмотря, поспешили, но я рад, что тех хлопот избавился». В Персии, как вижу, интересы весьма в презрении тем, что в такое нужное время определен мальчишка переводчиком Братищев, который, кроме беспутно многоречивой риторики, весьма мало дела знает и пишет такие обстоятельства, что смотреть иногда стыдно. Правда, что он, видя предков своих, Аврамова и Калушкина, из такого ж убожества, хотя через многие годы и не знаю, если, используя российскую исходно, великое богатство, постоили 200 000 рублей нажили, не ленится собирать и друзей, или протекторов искать, да как сие полезно государству, не знаю. А я бы мнил послать человека надежного, несмотря что языка не знает, ибо у нас в Турках и Персии никакой министр, знающий их языка, не был, а дела лучше знающих правили. Мне же видится, что ныне посланного советника грека туда норовят, только мы не знаю, с каких рассуждений такому доверять». Что моей обиды принадлежит, то известно вы, что я при его императорском величестве Петре Великом пожалован советником в Берг коллегию с жалованием полным по 600 рублей. Потом был в Сибири Оренбургской миссию военной команды, жалование полное против армейских получал. При отправлении ж суда в указе из кабинета в Сенат написано «жалование выдать полное». Но Головкин, послав рентерею, велел выдать половинное за прошлый год, а за сей уж никакого не имею. И хотя я не могу сказать, чтоб мне Бизонова жить было нечем, токмо тяжко обида. Генерал-поручик Бакар и генерал-майор Долгорукий без меня делать ничего не могут. Я должен им советом и делом помогать, наставлять и за ними надзирать. Они полные жалования получают, но мне ничего». Да и просить уж более ничего не смею, только увольнение от всех дел, дабы единую от таких беспорядков и досад, а паче пред Богом и государственных ответов освободиться. Чем начал Татищев 1743 год, тем и кончил. В декабре он писал Черкасову: «Ныне, видя себя в крайней горести, принужден вас, моего государя, яко надежного благодетеля, просить, чтоб меня отсюда взять, и если я ни к какой услуге не гожусь, в дом отпустить, ибо от клевет ненавидящих никакого полезного дела начать, неприлежно на поступки подчиненных смотреть и от продерзости удерживать не можно, терпеть же видимые беспорядки и вреды мнится мне против должности и присяги моей. С великою мне горестью слышу рассеянные на меня от моих злодеев сущие клеветы, якобы я персидских денег ни в казну, ни другим купить не допускал, а купил на себя многие тысячи. Другое, якобы я с английским капитаном Элтоном, который в Персии общий торг имею. Третье, якобы я у пойманной мною ханши Джины, вдовы Дундукомбо, насильно шубу соболью отнял.